Глава 9. Обратно я вывалился в полушоковом состоянии, и, видимо, на лице у меня отразилось нечто такое, что даже принц и императрица побледнели. «Княжич, что с вами?» — обратилась ко мне Мария Федоровна, подавая стакан с водой. Пока я промочил горло, Эльза провела сканирование моего организма. «Ничего серьезного, магическое истощение», — растерянно сообщила она. Я тут же повернулся к принцу и попытался коротко и внятно донести свою мысль. «Нужен накопитель. Любой абсолютно. Оплачу. И мгновенное перенесение на Сахалин. Княгиня Угарова в беде. Счет идет на секунды». К чести принца, он не стал задавать лишних вопросов, а практически бегом вылетел через неприметную дверцу, находящуюся в кабинете у императрицы за ее креслом. Сама же императрица, взглянув на мое состояние, открыла ящик стола и вынула оттуда небольшой камень, светящийся морозной синевой. «Вода подойдет?» — задала она вопрос по существу. Я кивнул. Императрица тут же кинула мне небольшой кристалл, который я поймал на лету, позволив внутреннему голоду вгрызться в накопитель. Я все же попросил внутреннюю пустоту не выжирать все до конца, чтобы не угробить артефакт окончательно. Оставить что-то, что удержало бы структуру и давало возможность дальнейшего пополнения. Пусть и недовольная, но пустота отпустила собственную жертву, оставив, по моим прикидкам, что-то около трети от емкости накопителя. Однако же по ее эмоциональному отклику я понял, что сделано это было не столько из-за моей просьбы, сколько для того, чтобы не показывать объем нашего источника. Конспирация, мать ее так. Тем временем вернулся принц, держа в руках ту самую уже знакомую мне пирамидку. Пирамидка, кстати говоря, потускнела и не сияла столь ярким светом, виденным мною еще вчера в обед. То ли яйцо Феникса изрядно разрядилось за счет перемещений на Сахалин и обратно, то ли... Я даже не мог представить, что было не так. Однако же мои подозрения подтвердил сам принц. «Переместить смогу только нас с тобой. На больше заряда может не хватить». «Согласен», — кивнул я. «Все равно выбирать мне не приходилось». Кроме того, на руке у принца болтался старинный, грубо сделанный браслет. «Накопитель я тебе тоже прихватил. Но, смотрю, мама уже подсобила». Я благодарно кивнул императрице и оставил накопитель на столе. Сам же сжал руку Эльзы на прощание и, недолго думая, подошел к принцу. «Нам нужно отправиться в какое-то особое место?» — уточнил я на всякий случай. «Нет, для артефакта важно не особое место, а проводник», — ответил принц. Правда, только сейчас я заметил, что и сам Андрей Алексеевич выглядел не лучше. Он устало осунулся, будто после долгой болезни. Под глазами залегли тени, скулы заострились, словно артефакт высасывал из него силу для проведения всевозможных манипуляций. Взяв меня за руку, принц обхватил другой ладонью пирамидку и пустил тонкую струйку пламени в артефакт. На нем поочередно зажглись надписи, а после сама пирамидка принялась разгораться светом, весьма похожим по яркости на тот, который я видел в лесу. Спустя секунду грянула вспышка, ослепив нас. А еще спустя удар сердца мы оказались на скалистом берегу внутри огромного палаточного лагеря, разбитого на побережье. Отовсюду слышалось бряцание оружия, горели артефакторные прожекторы, освещая как побережье, так и временный лагерь. Пахло дымом, порохом, морской солью и навозом. На нас тут же было направлено магическое и обычное огнестрельное оружие, однако же, рассмотрев принца, караул отдал воинское приветствие и отчитался. «Ваше императорское высочество, за время несения службы происшествий не было». «Княгиня Угарова вернулась с разведки?» — тут же задал самый важный вопрос принц. «Никак нет, ваше императорское высочество. Отбыли, и больше никого не было». Принц посмотрел на меня, ожидая моих дальнейших действий. А что мне оставалось делать? Наплевав на конспирацию, я провалился в собственное ничто и вывел оттуда своего красавца. Химеру, созданную буквально несколько часов назад. Надо бы дать ей имя. Такую необычную тварюшку здесь, видимо, еще не лицезрели. Горг. Гор. Горец. Перебирал я в уме варианты, и отчего-то последний казался мне наиболее удачным. Будешь горцем. «Горцем?» От химеры пришла волна недоумения. «Он бессмертный», — решил пояснить я собственную ассоциацию. «Хотя и гор тоже неплох, властитель неба». На последнее замечание ответом меня окатило волной удовлетворения. «Значит, будет гором». В то же время Андрей Алексеевич слегка отшатнулся, увидев рядом с собой столь необычное создание. «А говорили, у княгини больше не было горгов», — хмыкнул принц, восторженно переводя взгляд с клыков гора на собственные руки. Сравнение было в пользу клыков. «Это иллюзия, принц, и весьма затратная. Горг княгини действительно отдал жизнь за меня. Я же попытался сделать нечто похожее. Надолго его удерживать меня не хватит, поэтому мне так и нужны были накопители. Иллюзия работает от моего резерва, и стоит ему опустошиться, я рухну в море. Поэтому, если вы не против, то я полечу». «Стойте!» — услышал я в спину, взбираясь на химеру. Пришлось спуститься и вернуться. «Возьмите!» Принц снял с руки браслет, на котором при ближайшем рассмотрении переливалось 5 крупных кусков плохо обработанного янтаря, близкого по цвету к алому. Я даже помедлил перед тем, как взять артефакт. Уж очень он напоминал древний родовой. А к таким прикасаться не рекомендовалось. «Не древьте, княжич. Я на время снял защиту. Надеюсь, этого хватит». Принц собственными руками надел мне браслет, защелкнул его на запястье и отступил в лагерь. «Пожалуй, я дождусь вас здесь. Все равно в яйце не хватит силы для переноса обратно». Княгиня Елизавета Альгердовна Угарова разрезала холодный воздух на спине Васьки, своей верной крылатой химеры. Внизу проплывали сизые волны Охотского моря, а на горизонте вырисовывались очертания Итурупа, первого из Курильских островов, где, по слухам, пропали архимаги Волошин и Морозов. Пришлось обогнуть по дороге вулкан Алаид с его безмагической аномалией. Остатки снежной шапки укрывали вулкан, словно вышитая фатан голову невесты. Если бы княгиня не была уверена, что вулкан не находится под присмотром русских пограничников, то решила бы, что японцы смогли каким-то образом подчинить себе энергию аномалии и заключить ее внутрь пустотных гранат. И Туруп встретил ее ледяным безмолвием. Даже с высоты было видно, что земля изуродована, будто гигантская лапа прошлась по ней, оставив торосы, застывшие волнами. Но не это насторожило княгиню. Магия здесь была вытянута до дна, как будто само пространство стало ситом, сквозь которое утекала сила. На белоснежных склонах острова княгиня заметила темные пятна, приблизившись, различила тела, оборотни из личной охраны архимагов, замерзшие в неестественных позах. Их шерсть была покрыта инеем, когти впились в землю, словно они пытались удержаться от чего-то, заякориться. Княгиня сжала скипетр, ощущая, как тревога сковывает плечи. Она не стала опускаться ниже, вместо этого расширилась связь с химерами. Десятки крылатых теней отделились от Васьки, рассыпавшись веером к другим островам. Она смотрела их глазами. На Кунашире, где по донесениям могли укрываться японцы, казаки продолжали огрызаться против захватчиков выстрелами из порохового оружия. Судя по тому, что магия не использовалась, их тоже превентивно обработали пустотными гранатами. Да и сам канал связи оказался с помехами, что тоже говорило в пользу использования гранат. Сами химеры могли что-то передать, лишь покинув пределы острова. Общая картина никак не хотела складываться. Следы битвы архимагов княгиня обнаружила еще на Итурупе, но вот самих архимагов и след простыл. «И где же вас искать-то, соколы сизокрылые?» — задумалась Елизавета Альгердовна. Ее задачей было отыскать. Ничего сделать своими двумя десятками химер она бы и не смогла. «Может, вас на японские острова эвакуировали, в плен взяли?» — размышляла княгиня. «Но тогда бы вас не пытались угробить. Архимаги нужны всем, живыми». Тогда химеры получили приказ исследовать малые острова, Шикотан, Черных Братьев и прочие. И одна из них на пределе дистанции показала кратер. Вулканическая чаша была заполнена туманом, а в центре жертвенник из черных камней, на котором лежали люди. Двое в изорванных мантиях архимагов, Волошин и Морозов. Княгиня уже собиралась развернуть Ваську обратно к дому, как вдруг химера дернулась в воздухе и принялась леденеть на лету. «Йокиона!» Елизавета Альгердовна резко рванула скипетр и обдала огнем химеру, плавя лед, но было поздно. Лед ускоренно намерзал на крыльях Васьки, ледяные иглы впивались в тело княгини. Стандартные боевые щиты не выдерживали натиска магички льда, Тем более та будто прибавила в мощи за последнюю четверть века. Васька взревела, пытаясь спланировать к берегу, но с грохотом навстречу им поднялась волна. Целая стена воды поглотила их и мгновенно застыла в полете. Последнее, что услышала княгиня перед тем, как тьма накрыла ее, был легкий, как первый снег, голос Юкионы. «Хорошая рыбалка. Уже третий русский архимаг на крючке». По прибытии на Сахалин я сразу же смог связаться с оставшимися химерами. Резервный канал связи заработал, и каково же было мое удивление, что кроме двух десятков химер, оставшихся в лагере при Олеге Альгердовиче, я не смог дотянуться ни до кого. При этом, когда химеры почувствовали меня, они плюнули на успокоение адъютанта княгини и рванули ко мне со всех крыльев и лап. Тот тахнул, а спустя некоторое время и он появился рядом. Его принесла на себе одна из химер. «Кто ты и откуда в тебе кровь Угаровых?» уточнил он, пытаясь сохранить невозмутимость, но у него это плохо выходило. Предполагаю, что со случаями организованного бунта своих подопечных он столкнулся впервые. «Олег Альгердович, это Юрий», – поздоровался я. «Что ты здесь делаешь?» Вот теперь он искренне испугался. «То, что я должен был делать с самого начала. Еду прикрывать бабушку». «Но она строго-настрого приказала не вмешивать вас во все это». Я сделал шаг вперед и склонился к самому уху Олега Альгердовича. «Да не вмешивались уже. Ее сейчас где-то там в жертву приносят, а я даже не знаю, где ее искать». «Она воин», – упрямо возразил адъютант. «Такова ее судьба. А ты политик. Не подставляйся под удар». «Вы это говорите человеку, в ком проснулась родовая память предков, тому, чья кровь бьет в ритме боевых барабанов, и тому, кто с голодом смотрит на поле брани?» От моих слов Олег Альгердович вздрогнул. «Не ходи туда!» Едва ли не взмолился он. «Не пойду», — согласился я. «Полечу». «Княгиня лично дала запрет всем существующим химерам на твою доставку в сторону Курильских островов», – ехидно улыбнулся адъютант бабушки. «Так что полетишь ты, только если у тебя крылья вырастут». Я покачал головой. Олег Альгердович этого, конечно, не увидел, но, как оказалось, мое чутье не зря потребовало создать собственную химеру. «У меня есть своя химера. Мне не обязательно использовать бабушкиных». Впрочем, я был более чем уверен, что любая из оставшихся химер, узнав, что один из ее создателей сейчас умирает, ринулась бы вместе со мной в бой. Поэтому по всеобщему каналу связи я объявил. «Княгиню сейчас приносят в жертву на одном из островов. Нам с вами необходимо отыскать ее и спасти. По возможности, спасти и остальных архимагов». Химеры опасливо косились на меня и на мое творение, однако же склонили головы в знак признания моего верховенства. «Олег Альгердович, оставайтесь», – отдал я короткий приказ. «В случае чего сможете присмотреть за Эльзой. Она сейчас на попечении императорской семьи. Если мы не вернемся, сделайте так, чтобы девочка была счастлива и не стала марионеткой в чужих руках». Я запрыгнул на гора и велел ему подняться в воздух. Если в столице был обед, то здесь, на Дальнем Востоке, солнце уже давным-давно склонилось к закату. Я летел практически в звездном небе и приходилось полагаться исключительно на ночное зрение Горга. Кроме того, изначально я получил небольшие вводные от наших на Сахалине. Они объяснили, что вероятнее всего противника можно отыскать на крупнейших островах, поскольку они наиболее интересны для японцев в качестве заселения. Тем вечно не хватало земли. С другой стороны, именно на них находились русские фактории и форты для контроля территории и побережья. Когда я спросил, где точно не стоит искать и есть ли опасные места, мне также дали некоторые вводные, и звучали они примерно так. «Если увидишь в море одинокий остров в виде вулкана с белоснежной шапкой, зеленым изумрудным ковром из крон деревьев и небольшим отростком в виде черной базальтовой короны чуть в стороне, не вздумай туда приближаться. Это едва ли не единственное место без магии, которое является природным по своему состоянию. Там не просто действующий вулкан, а некий источник силы, который напрочь уничтожает магию в округе. Наши, да и японцы тоже считают остров проклятым и стараются не приближаться к нему. Поэтому, услышав подобные наставления, я, в общем-то, не удивился, когда первым обнаружил недалеко от Сахалина подобный остров. Что удивительно, пустота внутри меня ткнула меня куда-то под ребра, требуя наведаться туда. Моему голоду это место нравилось. Он улавливал там отголоски родной стихии. «Найдем бабушку и наведаемся туда», — пообещал я, направляя Гора в сторону вулканического острова. Но Гор будто бы заупрямился и снова пошел на вираж в сторону острова, на этот раз спустившись значительно ниже. Огибая один из кратеров, расположенных прямо на склоне, Гор едва ли не спикировал к самой кромке воды, что сливалось с тьмой прибрежных скал. «Если я разобьюсь по твоей милости, ты тоже исчезнешь», — сварливо предупредил я Гора на всякий случай, но тот никак не отреагировал. Он будто затих, чуть повернув голову на бок и вслушиваясь в спокойное море. Такое поведение настораживало, и я очистил сознание от всяких мыслей, пытаясь прислушаться и понять, что ищет моя химера. Минуты три мы летели в блаженной тишине, когда я вдруг услышал эхо зова от Василисы, химеры бабушки. Я не мог понять, что конкретно она пыталась мне передать. Какие-то странные образы, в которых не было ни бабушки, ни остальных химер, лишь обилие льда и копошащиеся черные жижи. Более того, создавалось такое ощущение, будто Василиса в принципе не конкретно со мной делилась образами, а будто бы переживала некий страшный ночной кошмар. Вспышки сознания перемешивались с расплывчатыми, словно подсмотренными сквозь мутное стекло дагеротипами. Звездное небо, раскинувшееся над головой, будто химера сидела в колодце с высокими краями. Вспышки алого и синего цвета, балахоны, черные камни и белоснежная коса, свесившаяся до самой земли с одного из камней.